Я тебя, пожалуй, будить не стану. Принесу чай, кофе или текилу в постель. И когда ты мне улыбнешься, я все без слов пойму. Как только губами прикоснешься, я тебя покрепче к себе. Друг другу гудбай. Наступило утро, вся.